Глава 11. Дизайнер продукта. В этой главе речь пойдет о роли дизайнера продукта, но обращаюсь я в ней не к ним, а к менеджерам продукта, которым необходимо научиться эффективно сотрудничать с этими важнейшими специалистами. Меня не перестает удивлять, как много компаний, с которыми я сталкиваюсь, совершенно не понимают, почему так важно иметь сильных и талантливых дизайнеров. Они ценят инженеров-программистов, но часто готовы впустую тратить время и деньги из-за недопонимания значимости дизайна. Современные дизайнеры продуктов отвечают за ряд важнейших направлений, о которых мы и поговорим далее. Исследование продукта. В старой модели дизайнеры получали от продакт-менеджеров запросы или технические условия и использовали их для разработки новых интерфейсов. В отличие от них, современные дизайнеры тесно и постоянно сотрудничают с менеджерами продукта и инженерами-программистами на этапах исследования и реализации. А еще современный дизайнер продукта сидит не вместе с другими дизайнерами, как раньше, а трудится плечом к плечу с менеджером продукта, как его полноправный партнер в деле исследования продукта. Эффективность дизайнера оценивается не по результатам его работы, а по успеху продукта. Поэтому сейчас им приходится сталкиваться со многими теми же трудностями и проблемами, что и продакт-менеджерам. В фокусе их внимания неизменно находятся потребители и ценность, обеспечиваемая продуктом. А еще современный дизайнер понимает, что продукт должен также быть выгоден для его компании и в работе над ним всегда учитывает все необходимые ограничения. И сегодня эти специалисты все больше понимают, что пользовательский опыт важен для потребительской ценности продукта не меньше, чем функциональность. Комплексный опыт взаимодействия. Понятие «пользовательский опыт» — User Experience, UX, намного шире понятия «пользовательский интерфейс» — User Interface, UI. Некоторые люди, чтобы подчеркнуть эту мысль, даже используют термин «клиентский опыт». UX распространяется на все способы, которым пользователи реализуют ценность вашего продукта, в том числе любые взаимодействия потребителя с вашей компанией и продуктом длительное время. В случае с современными продуктами все это обычно включает в себя несколько различных интерфейсов, а также точки контакта с потребителями, электронная почта, маркетинговые кампании, продажи, поддержка клиентов и другие. В некоторых продуктах UX также включает офлайн-сервисы, такие как поездки на автомобиле, вызванном через службу Uber, или место для ночлега, найденное через сервис Airbnb. Хорошие продуктовые дизайнеры рассматривают весь путь клиента, то есть думают обо всем времени, в течение которого пользователь взаимодействует с продуктом и компанией. В зависимости от продукта, список точек контакта может быть очень длинным и отвечать на следующие вопросы. Как потребители узнают о продукте? Как мы будем знакомить нового пользователя с продуктом и, возможно, постепенно раскрывать ему его новые функциональные характеристики? Как пользователи могут взаимодействовать с нами и продуктом в разное время суток? Что еще конкурирует за внимание пользователя? Чем отличается потребитель, который с нами всего месяц, от того, кто пользуется нашим продуктом уже год? Как мы будем мотивировать пользователя еще активнее использовать наш продукт? Как мы будем радовать пользователя? Как пользователь будет делиться своим опытом с другими людьми? Как потребители будут получать офлайн-услуги? Как продукт реагирует на действия пользователя? Прототипирование. Позже я расскажу о разных методах, используемых для тестирования идей и замыслов продуктов. Многие из них предполагают применение прототипов, а большинство прототипов создают дизайнеры продукта. Хорошие дизайнеры используют прототипы как главный инструмент для донесения и объяснения своих идей другим людям, как внутри команды и компании, так и вне их. Они вообще очень комфортно чувствуют себя с различными способами прототипирования и умеют применять именно прототипы, которые лучше всего подходят в той или иной ситуации. Тестирование клиентского опыта. Хорошие дизайнеры продукта постоянно тестируют свои идеи на реальных пользователях и клиентах. Они делают это не тогда, когда прототип или идея уже готовы, а встраивают тестирование в еженедельный рабочий распорядок, благодаря чему могут непрерывно проверять и оттачивать уже имеющиеся идеи, а также собирать новые, которые, возможно, и не искали. Это также означает, что они намного реже слишком сильно привязываются к идеям, прежде чем услышат объективное мнение со стороны. Понятие тестирования клиентского опыта шире понятия тестирования удобства пользования. Дизайнеры продукта и продуктовые команды используют эту отличную возможность для проверки ценности своих идей. Будут ли потребители использовать или покупать продукт, и если нет, то почему? Дизайн взаимодействия и графический дизайн. Так сложилось, что дизайн взаимодействия и графический дизайн считаются отдельными функциями в продуктовой команде. Дизайн взаимодействия или интерактивный дизайн обычно включает в себя базовые концептуальные модели. Например, приложение для управления фотографиями может включать фотографии и альбомы. Алгоритмы выполнения задач и расположение элементов управления для оперирования этими концепциями. Графический дизайн включает в себя композицию, типографику, шрифты и визуальное представление бренда. Современные дизайнеры могут иметь разные таланты и сильные стороны, но в целом все они владеют определенными навыками как в дизайне взаимодействия, так и в графическом дизайне. Наличие разнообразного и мощного инструментария позволяет им быстро работать с разными уровнями точности воспроизведения в зависимости от контекста. А еще это позволяет им максимально естественно проектировать клиентский опыт, что было бы невозможно при отсутствии одного из этих навыков. Особенно важно это при работе над мобильными интерфейсами, когда дизайнеру необходимо создать новые модели взаимодействия, переплетающиеся с графическим дизайном на основополагающем уровне. Если вы создаете такие продукты, как, например, бытовая электроника, существует еще один важный аспект дизайна. Промышленный дизайн, который занимается материалами и дизайном промышленных изделий. Когда дизайн продукта отсутствует. Далее описаны три распространенные ситуации, которые чреваты весьма серьезными проблемами. Первое. Как продакт-менеджер вы пытаетесь разрабатывать дизайн продукта самостоятельно. Обратите внимание, речь идет не о случае, когда вы и правда квалифицированный и опытный дизайнер, который взял на себя обязанности менеджера продукта. Я говорю о случаях, когда у вас нет образования в области дизайна, но вашим инженером-программистом он нужен, и вы берете эту функцию на себя. Обычно при этом вы предлагаете разработчикам так называемый wireframe или низкодетализированное представление дизайна. Полный набор функциональных возможностей конечного продукта, организованный в виде структуры с предоставлением элементов интерфейса и навигации и их взаимодействия друг с другом. Они совместными усилиями разрабатывают ту или иную форму графического дизайна. Второе. Как продакт-менеджер вы не пытаетесь разработать некое подобие дизайна самостоятельно. Рассказываете инженерам-программистам обобщенные пользовательские истории. И чтобы приступить к написанию кода, им ничего не остается, кроме как разработать дизайн самим. Третье. Как продакт-менеджер вы предоставляете дизайн взаимодействия, опять же, чаще всего wireframe, а затем привлекаете к разработке графического дизайнера. Как уже было сказано, все три ситуации таят в себе серьезные проблемы, потому что крайне редко дают хороший результат. Они не обеспечивают нас комплексным дизайном продукта, который нам, собственно, и нужен и к которому мы должны стремиться. Одной из самых прибыльных компаний на планете с должным вниманием относящихся к дизайну продуктов считается Apple. Однако нужно признать, далеко не все технологические компании понимают его значение. А вот Google и Facebook, где во главе угла стоят инженеры-программисты, и это направление в этих компаниях действительно очень сильное, инвестируют в квалифицированный дизайнерский персонал огромные средства. Если вы создаете продукты с пользовательским интерфейсом, Наличие высококвалифицированного дизайнера в своей продуктовой команде для вас невероятно важно. Если вы разрабатываете потребительские продукты, то, на мой взгляд, сильный дизайн – условие необходимое, хоть и недостаточное. А если вы разрабатываете продукты для бизнес-клиентов, отличный дизайн станет одним из самых эффективных конкурентных преимуществ. Приходится признать, что дизайн большинства продуктов для бизнеса ужасен. И все же до сих пор это сходило их создателям с рук, потому что пользователем часто бывает не потребитель, не тот, кто этот продукт покупает. Но я рад сообщить, что сегодня такое положение вещей меняется. В последнее время появилось целое поколение компаний, работающих с бизнес-клиентами, которые относятся к дизайну продуктов очень серьезно и вполне успешно вытесняют старую гвардию. В категории продуктов для малого бизнеса пользователь обычно сам покупатель, поэтому планка здесь установлена так же высоко, как и в случае с потребительскими продуктами. Впрочем, убедить компанию инвестировать достаточно средств в высококвалифицированный дизайнерский персонал – это лишь половина дела. Объясню почему. Многие компании одним прекрасным утром вдруг осознают значение дизайна продукта и вкладывают огромные деньги, чтобы сколотить сильную дизайнерскую команду. Их ошибка заключается в том, что они организуют ее деятельность как работу отдельного агентства, просто в рамках своей структуры. В этом случае вам нужно донести запросы и требования к дизайну до этой группы, которая часто размещается в отдельном помещении. Они выполнят задачу, и вы получите готовый результат. Однако, если бы такой подход был действительно верным и эффективным, мы, вероятно, продолжали бы использовать сторонние специализированные агентства. Но это не так. Дизайн нам нужен не просто как услуга, позволяющая сделать красивый продукт, но и как способ находить правильные решения. В современных сильных командах дизайн определяет функциональность продукта как минимум в той же мере, в какой функциональность определяет дизайн. И это чрезвычайно важное условие. Чтобы этого добиться, нужно сделать дизайнера полноправным членом продуктовой команды, работающим рука об руку с менеджером по продукту, а не вспомогательной сервисной единицей. Когда у вас появится отличный дизайнер, преданный член продуктовой команды, выполните 5 следующих рекомендаций. Это очень важно для создания атмосферы успеха и налаживания тесных рабочих взаимоотношений с таким специалистом. Первое. Сделайте все от вас зависящее, чтобы дизайнер сидел рядом с вами. Второе. Включайте дизайнера в дело с самого начала разработки идеи. Третье. Как можно активнее вовлекайте его во взаимодействие с потребителями и пользователями. Изучайте пользователей и потребителей вместе. Четвертое. Боритесь с искушением навязывать ему собственные идеи относительно дизайна. Предоставьте ему как можно больше свободы действий и пространства для самостоятельного решения дизайнерских проблем и задач. Пятое. Поощряйте дизайнера начинать новые итерации на раннем этапе работы как можно чаще. А для этого лучше не вникать излишне придирчиво в мельчайшие детали его работы уже в самых ранних итерациях. А если смотреть шире, поощряйте дизайнера не только часто начинать итерации в рамках определенного дизайнерского подхода, но исследовать и альтернативные решения, стоящие перед ним задачи. Вы с дизайнером должны стать партнерами. Ваша задача — вместе искать решения, связанные с продуктом, и каждый из вас привносит в ее выполнение разные, но очень важные навыки.